после речения «Аз есмь Господь Бог твой» стоит запятая. Что это означает? Это означает, что вместе с тем следует сделать короткую остановку, иначе говоря, паузу, дабы выделить значительность последующего утверждения. А вы сыплете священные слова одним духом, как горох об стенку. Срам! Он говорил тихо, глядя на нас узкими презрительными глазами. Золотой значок академика поблескивал на его шелковой рясе. До Трегубова законоучителем у нас был протоиерей Златоверховников, дряхлый, шепелявый и глухой. С тем было проще. Можно было нести любую галиматью, но требовалось только говорить быстро и монотонно. От этого Златоверховников на второй-третьей минуте начинал дремать, а потом и совсем засыпал. Тогда мы могли заниматься чем угодно, лишь бы не разбудить престарелого иерея. На задних партах играли в железку и жарили на спичках копченых маленьких рыбок. На передних зачитывались приключениями знаменитого американского сыщика Ника Картера. Иерей посапывал, а класс тихо веселился, пока, наконец, минуты за две до звонка не надо было будить Златоверховникова. Для этого роняли на пол связку книг или весь класс по команде чихал. После Златоверховникова Трегубов явился к нам, как карающий бог Саваоф. Он и вправду был похож на бога Саваофа с церковного купола, огромный, с широкой бородой и гневными бровями. Трегубова боялись не только гимназисты, но и учителя. Он был монархистом, членом Государственного совета и гонителем свободомыслия. Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к нему получать разнос за недостойные поступки. Трегубов любил выступать на модных в то время религиозно-философских диспутах. Он говорил гладко и сладко, распространяя запах одеколона. Мы ненавидели его так же холодно, как он ненавидел нас. Но церковные тексты мы заучивали на всю жизнь. Мы пользовались любым поводом, чтобы удрать с закона Божьего. Надежным убежищем в этих случаях были уроки католического закона. Они шли одновременно с нашими, но в другом классе. Мы пробирались туда и только там чувствовали себя в безопасности. То уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII. Трегубов терял всякую власть на пороге этого обыкновенного пыльного класса. В нем властвовал ксёнз-каноник Оленский. Высокий, тучный, с белой головой, с черными четками на руке, он нисколько не удивлялся, когда в дверях его класса показывался смущенный российский гимназист. «Сбежал?» — сурово спрашивал Оленский. «Нет, пан каноник, я только хотел немного посидеть у вас на уроке». «Немного посидеть? Ох, лайдак, лайдак!» Оленский начинал трястись от смеха. «Подойди сюда!» Гимназист подходил к Оленскому. Ксёнз громко хлопал его табакеркой по голове. Этот жест обозначал отпущение грехов. «Садись», — говорил после этого Оленский. «Вон туда, в угол, за спину Харжевского». Харжевский был очень высокий гимназист, поляк. «Чтобы тебя не увидели из коридора и не повлекли в гиену огненную. Сиди и читай газету, на». Оленский вытаскивал из кармана сутаны, сложенную в четверо киевскую мысль, и протягивал беглецу. «Спасибо, пан каноник», — говорил беглец. «Благодари не меня, а Бога», — отвечал Оленский. «Я только жалкое орудие его рук. Он вывел тебя из дома неволи, как евреев из египетской земли». Трегубов, конечно, знал, что Оленский прячет нас у себя на уроках. Но перед Оленским даже Трегубов терялся. Добродушный ксёнз при встречах с Трегубовым становился изысканно вежлив и ядовит. Достоинство иерея православной церкви не позволяло Трегубову вступать в пререкания с Оленским. Мы же пользовались этим сколько могли. В конце концов, мы так понаторели в католическом законе Божьем, что знали его лучше многих поляков».